В другом месте критик пишет по поводу этого выступления: «Благодаря своим блестящим способностям и неутомимой работе Матильда Феликсовна все больше и больше выдвигалась среди молодых танцовщиц, и ей стали поручать более ответственные роли. Через 2 года мы уже видим госпожу Кшесинскую с успехом достигнувшей своей цели, видим ее заменяющей часто балерину. В первый раз целый балет Матильда Феликсовна танцевала 1 ноября 1892 года. Она выступила тогда в Калькабрино вместо Карлотты Брианцы в ролях Мариетты и Драгиньяцци. Успех в этом спектакле госпожа Кшесинская имела громадный». Другой балетный критик писал: «Давно ожидавшийся всеми лицами, заинтересованными в судьбах русской хореографии, дебют госпожи Кшесинской II состоялся в воскресенье 1 ноября 1892 года в балете «Калькабрино» и был полным триумфом нашей молодой и талантливой балерины. Несмотря на то, что танцы, поставленные в этом балете для Карлотты Брианца, изобилуют такими трудностями, которые следует признать последним словом современной техники, юная балерина справилась блестящим образом со своей задачей и произвела на зрителей самое лучшее впечатление. Многочисленная публика, совершенно наполнившая залу Мариинского театра, горячо приветствовала госпожу Кшесинскую II, которая завоевала всеобщие симпатии с момента своего первого выхода. Большая сцена первого акта, трудная адажио во втором акте, наконец, все многочисленные танцы, которыми наполнен этот балет, были исполнены нашей балериной с редким апломбом, настоящим артистическим брио и той законченностью, которой трудно было даже ожидать от артистки, так недавно покинувшей театральную школу. Этими блестящими результатами госпожа Кшесинская обязана как пройденной ею у нас образцовой школе, так и своему теперешнему учителю Чикетти. Повторим еще раз, что дебют ее можно рассматривать как событие в истории нашего балета. Оба эти отзыва были помещены в критико-биографическом отчерке, изданном в 1900 году по поводу празднования 10-летия моего служения в балете. О моем дебюте появился хвалебный отзыв из-за границы в парижском журнале «Le Monde Artiste». Новая звезда, мадмуазель Кшесинская, дебютировавшая в качестве прима-балерины, выступила блистательно. Этот успех так обрадовал русских, поскольку он был одержан воспитанницей русской национальной школы, взявшей от итальянской лишь необходимые элементы для модернизации классического танца. Молодая прима-балерина имеет все – физическое обаяние, безупречную технику, законченность исполнения и идеальную легкость. Если к этому ей удастся прибавить усовершенствованную мимику, это будет готовая актриса. Я очень была рада, в особенности тому, что критики отмечали мой успех при одолении всех технических трудностей, которые считались раньше доступными только итальянкам. 18 ноября 1892 года по случаю 50-го представления балета «Спящая красавица» должно было состояться при опущенном занавесе чествование Чайковского и поднесение ему венка. Я танцевала тогда одну из фей. Когда в театр приехал Чайковский, я провела его на сцену, и пока ему делали овации, воспользовалась моментом, чтобы выбежать за кулисы поболтать с пришедшими ко мне великими князьями и наследником. Я задержалась за кулисами, и когда делегации говорили речи и Чайковскому подносили венок, меня на сцене не оказалось. Этот случай рассказывает в своей статье Юрий Бахрушин, ссылаясь на запись в моем дневнике, оставшемся в России. Его статья помещена в книге «Чайковский и театр». О Чайковском я много слышала от отца. При первой постановке «Спящей красавицы» Чайковский часто приходил на репетиции и сам садился за рояль аккомпанировать. 4 января 1893 года я исполняла в «Щелкунчике» роль феи Драже вместо итальянской балерины Делера. У меня было красивое и выгодное па-де-де. Но самым большим для меня событием было выступление в роли Авроры, спящей красавицы, 17 января 1893 года. Я выслушала много похвал, но самой ценной была похвала Чайковского, который пришел ко мне в уборную и после лестных слов выразил желание написать для меня балет. Этому желанию не суждено было осуществиться, так как Чайковский умер в том же 1893 году от холеры, 25 октября.